Филипп II с первых же лет правления не взлюбил свободный народ Нидерландов. Он уехал в Испанию и оставил правительницей страны свою сводную сестру Маргариту, вдовствующую герцогиню Пармскую. Маргарита Пармская была незаконно рожденной дочерью Карла V от его возлюбленной Иоганны ван дер Гейнст, уроженки Нидерландов. Всеми делами при ней заведовал кардинал Антон Гранвелла, сын канцлера Карла V, достигший этого высокого звания, несмотря на свое низкое происхождение. Он вышел из семьи простолюдина. Благодаря возможностям своего отца, Гранвелла получил блестящее образование, владел 7 языками, в 23 года стал епископом, а в 40 — кардиналом. В глазах местных знатных графов, которые вели свой род от рыцарей, прославившихся еще со времена крестовых походов, он был выскочкой и угодливым лакеем. Высшее дворянство Нидерландов было недовольно тем, что ими правит чужеземец, да еще незнатного происхождения. Когда в Европе распространился протестантизм, большая часть жителей Нидерландов симпатиями восприняла идеи Лютера. В Нидерландах, как и в Испании, на страже католической веры стояли король и инквизиция. Филипп начал жестокую борьбу со всеми, кто отступил от католицизма. Он издал законы, согласно которым всякий, кто продавал или покупал книги Лютера, подвергался казни. Мужчинам, если они раскаивались, отрубали голову, женщин закапывали живыми в землю. Тех, кто не раскаивался, сжигали на кострах. Жертвами инквизиции стали 100 тысяч человек. Дворяне понимали, что происходящее в стране приведет к восстанию. Они потребовали, чтобы Маргарита Пармская приняла их у себя во дворце. Переговоры с правительницей ничего не дали. Один из ее советников назвал собравшихся «гезами», то есть сбродом, нищими. Тогда гордые дворяне поклялись впредь так и называться. Гезы создали союз для борьбы с инквизицией и иноземными правителями. Самыми выдающимися деятелями среди дворян-гезов были граф Эгмонт и граф Вильгельм Оранский по прозвищу «Молчаливый». Граф Эгмонт, сын княгини Гаврской Франсуазы Люксембургской, имел огромные земельные владения и считался одним из первых вельмож Нидерландов. С 16 лет он служил в армии Карла V, участвовал во многих битвах. Эгмонт прославился как смелый воин, благородный и правдивый слуга короля. Карл V уважал его за верную службу и мужество, а народ любил за щедрость и простоту. Вильгельм Оранский с детских лет служил при дворе Карла V сначала пажом, а потом стал одним из главных дипломатов короля. Вильгельм умел вести светскую беседу, но очень много говорил в обществе и пустой разговорчивостью скрывал то, о чем говорить не следовало. За это его в шутку прозвали Вильгельмом Молчаливым. Когда народ узнал, что дворяне требуют отмены инквизиции, толпы горожан начали громить церкви и изгонять католических священников. Предводители дворян сумели навести порядок. Тем не менее, Филипп, как оскорбленный католик, поклялся отомстить гезам. Он направил в Нидерланды своего лучшего полководца, герцога Альбу. Альба всю жизнь провел в военных походах. Не однажды ему приходилось со шпагой в руках во главе своего отряда решать судьбу сражений. Строгий католик, жестокий правитель и хладнокровный воин взял страну в свои руки. Он учредил новые судебные комиссии, которые получили название «Кровавых палат». В них судили протестантов. Суд всегда заканчивался смертной казнью. Чтобы выявить заговорщиков гезов от знатных дворян, потребовали подтвердить присягу королю. На самом деле Филипп еще в Испании приказал герцогу Альбе казнить предводителей нидерландских дворян. Вильгельм Оранский, хорошо зная коварство Филиппа, посоветовал графу Эгмонту не появляться для подтверждения присяги, а бежать из страны. Но Эгмонту не хотелось терять свои земли. К тому же Эгмонт надеялся, что король помнит его боевые заслуги, верит в его преданность и хочет договориться о том, как навести в стране порядок. Вильгельм же справедливо считал, что лучше остаться без земель, чем погибнуть. Граф Эгмонт отказался покинуть родину. Вильгельм решил укрыться у немецких князей-протестантов. «Прощайте, правитель без земли», — сказал Эгмонт Вильгельму Оранскому. «Прощайте, верноподданный без головы», — ответил Вильгельм. Эгмонта схватили, когда он прибыл к сыну герцога Альбы, который пригласил его в гости. Вскоре он сложил голову на плахе палача. Имя благородного графа Эгмонта обессмертил Гёте, создав трагедию «Эгмонт». Великий Бетховен написал увертюру к этой трагедии. Вильгельм Оранский с помощью немецких князей собрал армию и начал освободительную войну. Он одержал несколько побед над испанцами, но герцог Альба, опытный полководец, разгромил войска восставших. Опять началась кровавая расправа над гезами. Чтобы содержать свою армию, Альба ввел новые налоги. Теперь каждый житель должен был платить 1% от всякого имущества, 5% от продажи земли и 10% от продажи любого товара. Эта налоговая система парализовала в стране всю жизнь. Закрылись лавки и магазины, прекратились различные производства. Народ поддерживал Вильгельма Оранского, и сопротивление продолжалось вопреки военным успехам герцога Альбы. Устав от бесплодных побед и кровавых расправ, Альба попросил короля дать ему отставку. Война длилась еще несколько лет. Крестьяне и ремесленники скрывались в лесах и создавали партизанские отряды. Их называли лесными гезами, а тех, кто сражался на море, — морскими гезами. Торговый флот Нидерландов превратился в военный. Уступая испанцам на суше, восставшие господствовали на море. Испанцы осадили один из крупнейших городов Нидерландов — Лейден. Горожане мужественно защищались. Начался голод, но когда испанцы предложили защитникам сдаться, лейденцы ответили, что каждый из них съест свою левую руку, чтобы правой бороться за свободу. Лейден находился на территории, отвоеванной у моря. Нидерланды — очень маленькая страна. Ее жители отгораживали плотинами и дамбами участки моря, осушали их и потом на отвоеванных у моря землях строили города, разбивали сады или устраивали поля и пастбища. Когда у лейденцев уже не осталось сил отстаивать город, они обратились за помощью к морским гезам. Гезы разрушили плотины, море хлынуло на равнину. Испанцам пришлось отступить перед морскими волнами и кораблями гезов. Народ согласился затопить свои земли, чтобы не уступить их врагу. 7 провинций Нидерландов с протестантским населением заключили между собой союз. Вильгельм Оранский попросил испанского короля начать мирные переговоры. Переговоры не дали никаких результатов. Филипп II объявил Вильгельма Оранского вне закона. Согласно королевскому указу, всякий испанец или любой чужеземец, который доставил бы его королю живым или мертвым, получил бы в награду 250 000 крон, а сверх того, не дворянин, дворянское звание, преступник, полное прощение, какое бы злодеяние он ни совершил. В ответ на это депутаты союзных провинций подписали акт об отделении от Испании. В этом документе говорилось: «Всякому известно, что государи ставятся Богом для того, чтобы творить добро подданным, хранить их, как пастырь хранит стадо. Если же государь не исполняет этого долга, угнетает своих подданных, отнимает у них старинные их права, обращается с ними как с рабами, то его надо считать не государем, а тираном. На основании этого сословные чины нашей страны могут по праву и разуму отречься от него и избрать другого на его место». Правителем бывшей испанской провинции Нидерландов, а теперь независимой страны, избрали Вильгельма Оранского. Свержение короля и установление избранного правителя получило название «революцией». Революция в переводе с латинского значит «переворот». Это слово употребляется и в биологии. Оно означает скачкообразное развитие, резкий переход от одних форм к другим и противопоставляется понятию эволюция, означающему постепенное, медленное развитие. В переводе с латинского эволюция – развертывание. Нидерланды стали первой в мире страной, в которой победила революция. А Вильгельм Оранский – первым в Европе той эпохи избранным правителем. Спустя 4 года после избрания католик-фанатик Жерар убил Вильгельма Оранского. По приговору суда преступника четвертовали. Испанский король пожаловал дворянство его родственникам, а 2 следующие европейские революции, английская и французская, окончатся казнями королей.